Глава 2. Черная народность. Это Рофу – огромный многомиллионный город, который никогда не спит. Дом на доме, ярус на ярусе. Люди живут на головах друг у друга, и тут это давно стало нормальным. Универсальные 24-часовые сутки в интерфейсе, включая и двойной календарь титардов Фриза, используют как способ датирования при составлении торговых контрактов. Все это я узнал, наконец оказавшись в полноценном нубятнике для пробужденных. Оказавшись в другом мире, без средств к существованию, первое, о чем я подумал, как только смог сам стоять на ногах, это о работе. Тео домой даже заходить не стал, потащив сразу в район Е-71 на самой окраине купола, где находился один из 10 городских нубятников и большие портальные врата Е-сектора. Пока ехали на рельсовом монобусе от больницы, заметил, что количество представителей людей в толпе по отношению к общей массе пробужденных резко снизилось. А количество полулюдей, наоборот, выросло. Зеленокожие гоблины ходят группами за вожаком-бригадиром Хоб-гоблином, напевая что-то на своем наречии. Выглядят, как подростки с соседнего двора. Если бы только не этот взгляд, только отвернись, и я тебе нож в спину всажу. И ладно бы только они были такими ушлыми. Одни орки патрулируют улицы, другие собираются в охотничьи отряды, давая об этом знать, просто подняв руку. Эти парни вообще лишены комплексов. Мускулистые трехметровые огры молча стоят в переулках между домами, ожидая, когда их наймут для охраны или переноса тяжестей. Удивительный подвид расы хаоситов. На уровне пробуждающихся родословных, вместе с пакетами информации, у огров также просыпается самосознание, дающее им понимание скудности собственного интеллекта и прививающее инстинктивное желание служить тем, кто умнее их самих. Верность и доверчивость – причина, по которой их довольно мало – огры в бою частенько погибают первыми. Монобус ехал дальше по рельсам к границе города, а я все смотрел на улицы. Тролли и минотавры, куда более редкие представители полугигантов, обычно имеют боевую направленность. Они не часто встречались по дороге, а те, кого удавалось увидеть лично, всегда возглавляли свои личные отряды воителей. Броня и мечи для подводных схваток намекали на характер их ремесла. На нужной остановке, выйдя на перрон, я неловко остановился около обшарпанного трехэтажного борделя Бонифаций с большой табличкой около дверей только для полулюдей. Судя по расценкам, тут настоящий проходной двор. Вышедший из дверей орк гордо поправил штаны и пошел по улице, всем своим видом показывая, где он только что побывал. Смотрелось это смешно и омерзительно одновременно. Теодор потащил меня за руку дальше. «Аой, нам не сюда!» «Ты это видел, а? Да тут же самый кошмарный вертеп во всем этом холодном мире». «Аой, хаос глупый. Люди умные. Сюда не ходят». На речи Тео, наконец, начало сказываться расширение словарного запаса. Даже в одно слово он теперь умудряется впихнуть целую смысловую конструкцию. От понимания этого даже мой властитель слова начал прокачиваться. Сразу за остановкой народу стало в 10 раз больше, чем на улицах города. Мы явно попали в районы рабочих. Низкорослые бородатые гномы, низшие эльфы и редкие представители зверолюдов. Нубятник дышит жизнью, и это чувствуется в атмосфере суеты, царящей на улицах крупного города. Потому как перегруженные пассажирами монобусы едут вдоль обеих сторон кольца Е, потому как перегруженные пассажирами монобусы едут вдоль обеих сторон кольца Е, по толпам разнорасовых клиентов у колесных лавок уличной еды, в одеждах шахтеров, охотников, охранников и водителей батискафов, виднеющийся вдали энергетический купол городского щита в форме сот принимает в свои ячейки легкие пригородные подводные суда. Нубятник, еще на земле, читая хроники Ламии, я тихими вечерами представлял, как однажды окажусь в подобном месте. Обетованная земля новичков, нубятник для пробужденных. Рядом с черной 5-метровой аркой портала прибытия, сразу за группой бойцов приветствия, проверяющие иммигрантов во Фризе, стоят десятки камней рода с выемками под ладони разных форм и размеров. Легендарный таможенный контроль. Такой есть в любом цивилизованном мире, вступившем в колониальную эпоху миров второго уровня развития. Теодор впихнул нас обоих в живой поток, выходящий из арки стационарного портала, таким образом занимая очередь у самых камней. Сзади недовольно рыкнул орк, мол, куда прешь вперед остальных? Наблюдатели в серьезных доспехах, стоящие у портала, на секунду повернули тяжелые стволы винтовок в нашу сторону, но никаких замечаний не сделали. Да, со стрелковым оружием тут не шутят, особенно если ты навик или страж, а твой противник с оружием минимум в ранге ратника. Подойдя к камням рода, Тео указал рукой на один из них. «Аой, учить язык». «Понятно, не дурак». Через эти терминалы новички покупают базовый пакет знаний о мире, в который они прибывают. Основной язык, культура, нормы общества, свод законов и многое другое. Без подобных мер было бы крайне сложно работать по единым законам с представителями тех же гоблинов и уорков. Хаоситы все время хотят решить дело кулаками. Низшие эльфы не хотят работать, высших тут в принципе быть не может. Гномы нет, не жадные. У них весьма серьезное разделение на касты, и заказы принимает родовой юрист и мастер-бригадир. В общем, без единых законов и языка Титардо, как мир-гигант, не добился бы того величия, какое имеет сейчас. Приложил руку к черному камню. Приложив руку к выемке в форме человеческой ладони, сразу же получил сообщение от системы. Иммиграционный терминал Фриза, JJ1214B. Экспресс-проверка, запуск. Форма жизни, человек, совместимая генетика. Мировое правительство, нет записей, не состоит в организациях, нет в листе розыска. Здоровье, гражданин здоров, заразных болезней не обнаружено. Свободное начало для внедрения в обществе, 393 от требуемого минимума 50. Над стоящим слева от меня суетливым орком, тем самым, который бухтел без очереди, загорелся красный свет, и пара хмурых охранников отвела его в отдельное здание. Какое-то нарушение система сразу заметила. Понятно. Значит, тут иммигранта быстро проверяют по ключевым критериям. Способен ли его организм выжить в этом мире, наличие имени в списке розыска или, наоборот, важных лиц, состояние здоровья и есть ли у него деньги на получение минимального образования для работы в этом мире. Разумно. Сразу после первого сообщения выскочило второе. Желаете приобрести пакет знаний «Иммиграция во Фризы»? 1. Описание содержания, язык Пуанкар, законы мира Фризы, налоги, правила городов дворца императора Хекса Цзу, порядки в обществе. Дополнительный эффект. Приписка паспорта гражданина в городе Тарофу, мира Фризы. Цена 50 свободных начал. Вариантов все равно нет. Выбрав «да», получил очередной порез на пальце. На секунду стало плохо, голова закружилась от появившихся знаний. Постепенно шум голосов вокруг превратился в привычную и понятную речь. Теперь стало понятно, что кричат охранники. «Пошевеливайтесь, недомерки!» «Полугиганты, кладите свои лапки на самые большие выемки на камнях, не задерживайте очередь!» «Больные в карантинный блок направо!» «Роженицы, дети младше 12, женщины и инвалиды, прямо до корпуса обеспечения работы в черте города. Если здоровы и поняли, что я сказал, идите налево, на биржу труда». Все, что я сейчас вижу, это последствия колониальной эпохи дворцов императоров. Примерно то же самое, что делали англичане в 18-19 веках, осваивая Африку, Северную и Южную Америку. Приплывали толпой на кораблях с мечами и в латных доспехах, отрубали голову местному вождю и говорили, что теперь тут все будет по-взрослому, и пора людям узнать о такой вещи, как налоги. Насиловали женщин, развивали идею рабства и бесплатной рабочей силы, а всех несогласных аборигенов вырезали под корень. Дворцы действуют по принципу культурного захвата, выступая в роли колонизаторов низших миров. В общем, идея о колониальном договоре об образовании была и у нас на Земле. Дай бог, земляне сами теперь догадаются, что нас ждет и почему. Улыбающийся Теодор похлопал меня по плечу, указывая рукой на левый коридор, по которому уходило большинство прибывших. Я только сейчас понял, что в Этарофу и на мировых иммигрантов и беженцев из других городов Фриза принимают в разных местах. А Тео додумался до весьма рационального хода, оказав мне помощь с регистрацией в реестре жителей города Этарофу. Теперь я не нелегал из мира Земля, а вполне законный работяга-иммигрант. Сразу за площадкой с иммиграционными терминалами шел широкий коридор с высоким потолком, разделяющийся на несколько ответвлений. Некоторых прибывших встречали родственники, представители родов, кланов и обычных организаций, типа местной сети банков и городского гарнизона защитников. За огороженным периметром толпа людей с плакатами в руках напомнила вполне себе земные аэропорты. Основной живой поток из новичков шел дальше. Впереди у самого потолка висело активное табло, показывающие число прошедших эмигрантов. 496, 497, 498, 499. Как только цифра дошла до 500, дама в ранге ратника, видимо, сотрудник нубятника, остановила живой поток, указав рукой в левый зал. «Проходим, не толпимся. Во всех залах вас ждет одно и то же. Работа, кредит от города и условия для новичков. Чего уставился низкоранговый? Шевели копытами, минотавр-недоросток. Зеленый, еще раз плюнешь на пол, я тебе череп вскрою и мозг съем, пока ты еще живым будешь». Напыщенный гоблин угрозой проникся и пошел вслед за остальными. Шедшие следом за ним гномы перемещались группой, таща за собой тележки с семейным барахлом. Низшие эльфы, выглядящие почти как люди, самодовольно улыбнулись, глядя на низкорослых коротышек. Длинноухие для переноса вещей используют свои фирменные сумки-симбионты. У этой расы, даже у низших, запас маны, как у перепробужденного человека. Но нет того, что есть у всех гномов, обычно живущих в мирах с повышенной гравитацией. Условия родного мира делают гномов пусть и низкорослыми, но чрезвычайно сильными и выносливыми. В небольшой зал народу набилось, как селедок в бочку. 500 новичков неловко толкались между собой, пока входная дверь не закрылась. Я только сейчас понял, что Тео нигде поблизости нет. Даже само ощущение его присутствия пропало прямо перед входом в зал. «Ты куда пропал?» «Аой! Уходить! Ты дальше быть один!» Если я правильно понял оттенки эмоций, Тео нехотя говорил о полном расхождении наших путей. Будто нечто заставило его бросить меня, доведя до этой точки. «Почему?» «Аой! Так правильно! Помочь и отпустить!» «Это твое решение?» Друг медлил с ответом. «Аой! Решение семьи, а семья прежде всего!» В этот раз я почувствовал, что Тео шел в сторону остановки монобусов, пока разговаривал со мной. «Хм, неправильно все это. Долг жизни обязательно должен быть погашен». «Я признаю твое право на такое решение, но помни, Тео, тебе не запрещали быть моим другом. Можешь не помогать, не общаться. Но если однажды ты поймешь, что сам нуждаешься в помощи, просто позови меня. Я очень сильный. Намного сильнее, чем ты можешь себе представить». Пауза в ответе затянулась. «Аой, Тео, надо подумать». «Понимаю». «Аой, семья прежде всего». Чувствуя, как мой единственный друг отдаляется, ощутил, как на душе снова становится погано. Снова это произошло. Я почти забыл, каково это — быть брошенным. Сначала ушла Клементина, стерев воспоминания. Потом родной мир, моя любимая земля, использовав как расходный материал, выбросила меня в урну. Не видит будущего. Зачем тогда было создавать такие условия для подобной судьбы? А теперь, буквально выбравшись с того света обратно в мир живых, меня снова бросают, будто ребенка на вокзале. Хочется сказать себе, будь сильным, но ради чего? На душе погано, словно коснулся чего-то неправильного. Нельзя так поступать. Народ, собравшийся в зале, зашумел. И стало понятно, что на миниатюрную сцену для выступающих поднялись бригадиры местных промысловых гильдий. 10 разумных от разных рас и организаций. Все сделано официально с системными статусами представителей городского профсоюза рабочих Этарофу. От лица делегации первым начал говорить один выступающий. Из-за обилия народа я отключил идентификацию и лишние приписки к никам. Тролль Зураб Укхода Ти, 107 уровень. Статус – участник гильдии Ганеши, район Е77. Трехметровый зеленокожий уволень с внешностью бравого капитана рыбацкого судна вызвал некое священное почитание у собратьев-хаоситов в толпе, и потому сразу установилась тишина. «Мы — черная народность, мы — кровь хаоса, что течет по венам этого города, снабжая его едой. Мы — те, кто добывает кристаллы маны с больших глубин. Мы — те, кто не дает городу замерзнуть. Сильные братья идут охотиться в лабиринт или море. Тихие братья будут собирать моллюсков и траву со дна. Кхок-Хатискар — мои высокие и выносливые братья. Вам будет работа в родных нам пещерах, крушить камень и искать синий цвет. Если ваш ум сильно больше моего, ищите мастера Зеланда Ганеши. Он глава гильдии и дает работу самым умным». Спектакль тролля оказался достаточно простым и понятным для не слишком образованной публики в лице хаоситов. Один только внешний вид Зураба говорил об интеллекте на уровне земных выпускников из хорошего вуза. Системная сумка и кольцо-инвентарь, профильная морская экипировка, некий намек на уход за собой, что крайне несвойственно его подвиду. В общем, тролль-зураб — это типичная интеллигенция, привыкшая говорить на языке, понятном для подручных. После тролля аналогичные речи высказали представители других гильдий нубятника. Одни были более толерантны к разным расам, приглашая всех в свои ряды. Другие, наоборот, весьма четко говорили, что работают только со своими. Смысл один и тот же. Бойцы на передовую, мирные на дно, работяги в шахты, мастера-ремесленники подходят к гильдмастеру. Причем независимо от того, есть у тебя нужный класс или нет, эмигрант обязан попробовать себя во всех четырех ролях, прежде чем его признают равноправным жителем города. Для новичков в Нубятнике и Тарофу все гильдии предлагают примерно одно и то же. Работа по контракту, жилье на собранную группу, стартовая экипировка. Можно назвать это вторым боевым крещением новичков-эмигрантов, обязательным к исполнению. Именно эмигрантов. Уверен, у местных тут другие порядки для становления членом общества. Например, пожертвование некой суммы в городскую казну. А так, многомиллионный мегаполис получает поток почти бесплатной рабочей силы на самые опасные и низкооплачиваемые работы. Гном с ником Друм дернул меня за остатки рукава, привлекая внимание. «Эй, высокий, что за чушь? Было же крещение. Объяснишь, что эти гады нам впихнуть пытаются?» «Знакомство с подводной жизнью». «А еще понятнее?» «Мышление типичного бойца. Им чем проще говоришь, тем лучше». «Понимаешь, пройдя через весь список обязательных работ, новичок в мире Фризы знакомится с подводной жизнью. Тот тролль-зураб объяснил своим зеленокожим собратьям, что их личный статус, после опробования себя во всех четырех направлениях, в реестре города повышается с эмигранта до той самой черной народности. И это открывает доступ к более сложным работам в гильдиях и на городской доске заданий. Разведка местности, экспедиции в труднодоступные места, доступ во внутренний круг гильдии и многое другое. Пока не сделаем четыре задания, ни одна гильдия к себе не возьмет». «А эти хмыри тогда кто?» «Бригадиры от гильдий, коих сотни на весе Тарофу. Их город обязал помогать новичкам на взаимовыгодной основе. Они нас учат жизни, а мы работаем за полцены там, где покажут». «Ты вроде умный». «Мой кореш?» Друм кивнул в сторону гнома-бригадира. «Как-то слишком сладко все расписывает. Так ушлые ветераны молодых парней на штурм укрепления отправляют. Потом идут следом и добивают ослабленного боем противника. Грязь, в общем. И этот капитан, черная борода, кажись, всех на дно утащить хочет. Ты что думаешь об этом?» «Доверяй своей интуиции. Ты все же воин, доживший до 28 уровня». «Того же совета я придерживаюсь и сам. Интуиция — это грань неосознаваемых знаний. Если она кричит о проблемах, значит, они скоро появятся. Теперь надо определиться, как заработать денег. Первое и самое важное — это контракт с гильдией и займ в 1000 монет, позволяющий за счет этой суммы купить экипировку выбранной направленности. Кирки, одежда, индивидуальный дыхательный аппарат и прочие мелочи, типа фонаря и мешков для добычи. Этакий стартовый капитал для тех, кто прибыл в новый мир в поисках лучшей участи. Второе. Выбранная гильдия берет на себя разведку местности, безопасный доступ к торговому терминалу и выкуп всей твоей добычи. Защищают от грабителей, коих всегда было много, попутно объясняя, какие риски несет свободный охотник или шахтер-одиночка. Третье. Бригадир дает бесплатное жилье для новичков и в составе группы доставляет до выбранного рабочего объекта. Тут и живут группами, и работают теми же группами. По совокупности этих трех пунктов бригадиры между собой и отличаются. Одни дают чуть больше денег, рекламируя гильдию, другие вместо бэушных вещей дают вполне новые. Тролль и вовсе обещал осыпать вещами каждого зеленокожего собрата, не вдаваясь в детали их качества. В общем, загонит в долги бедных гоблинов за испорченное имущество, не выпуская из шахт. Как только долг в 1000 монет будет выплачен, новичок получает свободу от контракта и может взяться за следующий, проходя путь черной народности. Этим термином называют всех переселенцев между мирами второго порядка, так как иммигрант зачастую звучит обидно. 4 контракта надо выполнить обязательно, и только потом можно вступить в любую гильдию. Из минусов, с ничего не знающих иммигрантов эта банда бригадиров собирается содрать 3 шкуры. Нам продадут бэушные вещи по цене новых, а добычу скупят за полцены. Опять же, все это прописано в контракте, но у тех, кто пришел в этот зал, выбора нет. Более-менее состоятельных личностей родня забрала сразу после прохождения иммиграционного контроля. Пока бригадиры выступали, я то и дело спиной чувствовал пристальные взгляды окружающих. С одной стороны, в обгорелых штанах, с дырявыми ботами и кусками рассыпающейся брони, я выгляжу весьма бедно. Эдакий потрепанный нищий воин из другого мира. С другой, у меня ник с фамилией, а значит, я один из немногих благородных в этой толпе. Статус патриарха я предусмотрительно скрыл еще в первый день, оказавшись в аквариуме Тео. Агитационные речи закончились, и настало время выбирать гильдию. Почти все гномы с их кастовостью, склонив голову, пошли под начало мастера Беренгу из клана Азрултар. В их обществе ты либо со своими до конца, поддерживая в любой ситуации, либо отрекаешься от них и живешь как отлученный от камня. Хаоситы всех подвидов разделились кто к кому, ориентируясь на простые и понятные агитационные речи бригадиров. Эльфы, улыбаясь, пошли под начало людей и гномов, аккуратно избегая жутко недовольного взгляда своего собрата Иванаки из числа бригадиров. Последний был так зол, что начал прямо спрашивать, почему никто его не выбирает. Зверолюд Лев отказал половине подошедших к нему бойцов, сказав, что ходячие трупы ему не нужны. В общем, типичный пример многорасового общества, которое мне давно хотелось увидеть вживую. Я решил немного подождать, смотря, как толпа в 500 голов распределится по десятку бригадиров. Обернувшись, заметил, что еще примерно десяток эмигрантов стоит и смотрит, что я выберу. Этим уникумам хватило ума сориентироваться в ситуации и не идти за толпой. Черный орк воинственного вида стоял ближе всех ко мне. Чейл, 51 уровень. Судя по экипировке, он редкий вид воина с двуручным стилем, амбидекстер. Да еще и черный орк с ядовитой кровью. С таким типом личности не стоит говорить грубо или с превосходством. Почему? Осанка. Рррр. И все? Ха. Фамилия рода. Потрепанная одежда. Ты воин. И добился больше меня. Хрррр. Я выберу рудник. Не стоит рисковать жизнью, влезая в драку с противником, о котором вообще ничего не знаю. Чейл фыркнул, как умеют делать это только орки. С эмоцией, звучно и весьма понятно. Я перевел взгляд на хитровато поглядывающего гоблина с ником Санг. Мелкий гаденыш улыбался и мерзко поглядывал в мою сторону. Кажется, я понял, кто это. Странник? Умный подвид гоблинов, часто работающий наводчиком. Если ищешь легкой добычи для своей шайки, то уходи сразу. Иначе в шахте произойдет несчастный случай, и одним зеленокожим станет меньше. Санг намек понял и бочком-бочком пошел к своей шайке. И еще один орк последовал за ним. «О да, он работал с прикрытием, чертовы хаоситы!» Я обернулся. Пара низших эльфов, видимо, молодые супруги, стоят позади всех остальных. Оба стражи 20 уровня, и, судя по полному отсутствию экипировки, их выгнало собственное же семейство. Ники, Скайлу и Фиарен. Даже спрашивать не надо. Эти двое ищут просто адекватную компанию. Времени на выбор бригадира оставалось все меньше. Часы над мини-сценой продолжали отсчитывать секунды. Новичкам давали всего полчаса, из которых 20 минут уже прошло. Последними из оставшихся стоять в зале была весьма колоритная пара из человека и тролля-альбиноса с большой заплечной сумкой грузчика. Хм, такой же класс, как у Таши. Что примечательно, информаторий по обоим выдает «данные отсутствуют», то есть на них артефакты подавления ауры. Главный в их компании, видимо, человек с весьма запоминающимся ником. Стинг, 55 уровень, ранг ратник. Белый тролль-грузчик с ником Бро отличался удивительной молчаливостью. Он просто стоял и ждал, когда за него примут решение. Стинг, не дожидаясь моего вопроса, сам ответил. «Не гони нас. Сильные руки и совет в шахте всегда пригодятся». «Я ни за кого решения не принимаю». Выходит, огр прислуживает человеку и работают они в паре. Интересно. В этот момент из толпы гномов выбрался побитый Друм. Рукав оторван, ухо и нос кровоточат, но парень жутко доволен собой. «Ха! Провести меня вздумали! Хотели в подземелье на пушечное мясо взять! Не-не-не, прав ты был, Джо! Интуиция воина говорит мне идти за тобой! Ну что, куда рванем?» Реклама в самый неподходящий момент. Зал шумит и живет своей жизнью. Гномы орут друг на друга. Эльф-бригадир схватил одного из своих сородичей и начал прилюдно избивать, вымещая свое недовольство из-за отсутствия новичков в его наборе. Тролль Зураб распевается соловьем, как зеленокожим будет хорошо под его крылом, внося имена в форму контракта. Один из бригадиров, будучи пьяным вдрызг, и вовсе заснул прямо на сцене, так и не опустив бутылку. За все время, что мы говорили, ни орк, ни эльф и ни странная парочка человека с огром с места не сдвинулись. Я обратился ко всем сразу. «Мы все, независимо от роста, расы и цвета кожи, иммигранты. Новички в этом вечно холодном мире. У нас ничего нет. Даже наши с вами жизни никому, кроме нас самих, не нужны. Ни дома, ни денег, ни славы, ни статуса. Забудьте о моей фамилии. Я такой же оборванец с улицы, как и вы все. Поскольку жрать мне нечего, а очень хочется, я буду работать на шахте. Чего морды кривите? Вы не лучше. 4 выполненных контракта обязательны. Без них вас дальше Е-кольца в городе никуда не пустят. Поскольку есть выбор, я подпишу контракт с бригадиром Цередрихом». Указанная личность сейчас в обнимку с бутылкой спала прямо на сцене, не обращая внимания на царящий шум толпы. Человек в возрасте чуть за 50, с сединой и светлой кожей, типичный для жителей подводного мира. Стинг покачал головой. «Выбрать этого пьянчугу?» Он налокался до поросячьего визга прямо на работе. «Точнее, отгоняет от себя новичков. Поверь мне, он не спит. Я это отсюда вижу». «Как? На картах погадал?» «Восприятие. Для пьяницы у него слишком плавные и точные движения рук». «Ты предложение Цередриха вообще слышал?» «Да, согласен. Алкаш закрывает все 4 контракта сразу. Но еще придется безвылазно целый гребаный месяц работать в шахте на глубине 1400 метров, что стражам без прокачанной силы или усиления тела аурой почти не по силам». Тролль-альбинос, стоящий рядом с раскрасневшимся Стингом, тихо хохотнул. Но мужик не успокаивался. «И этот алканавт, блюющий сейчас у тебя за спиной, предлагает контракт на добычу кристаллов маны на целых 15 тысяч в течение месяца». «Да ты прям торговец, сразу вник в детали». Стинг сжал пальцы в кулак и затих. «А еще Цередрих дает новичкам кредит не на 1000, а на 5000 монет, которые также надо отработать. Другими словами, он единственный реальный шахтер во всей этой ватаге уродцев, желающих заработать на иммигрантах». Чейз фыркнул с эмоцией явного недовольства. «Поясни, человек!» «Фррр!» «Все очевидно, если немного подумать. У бригадира Цередриха двойной контракт. Один на кредит 5000 монет за экипировку. Второй на право добычи руды, кристаллов маны и всех прочих полезных ископаемых в течение месяца на шахте, с которой у его гильдии есть некое соглашение. За это отдельно надо заплатить 15 тысяч единиц маны кристаллами. Из всей этой ватаги шарлатанов Цередрих – единственный профессиональный шахтер. Всем своим поведением он одновременно отталкивает новичков и привлекает тех, кто имеет класс шахтера. Иммигранты с другими родословными для шахты на такой глубине ему не особо подходят». «Ха! И зачем ему тогда заключать с нами контракт?» Гном Друм аж подпрыгнул от озарения. «Так он это не может». «Верно», — я кивнул. «Раз всех бригадиров прислал городской профсоюз, Цередрих не может отказать новичкам, которые его выберут. Об этом было сказано в пакете знаний, покупаемом в иммиграционном терминале. Осталось только его разбудить». Нужный нам бригадир до последнего прикидывался пьяным, отгоняя от себя назойливых новичков отборной бранью. Пришлось пригрозить жалобой в профсоюз, и только после этого хмурый мужик с большой неохотой отложил бутылку и согласился подписать контракт на всю группу. Система это восприняла как квест. Задание от гильдии Саспен. Групповой контракт. Ранг – ратник. Состав – Джон Голд, Друм, Чейз, Стинг, Бро, Скайло, Фиарин. Фракция – дворец Хексадзу. Локация – пещерный комплекс Алексум Нар. Базовые условия – закрытие общего кредита в 35 тысяч монет через торговый терминал Алексиум Нар. Вторичные условия – выплата 105 тысяч единиц маны в виде кристаллов гильдии Саспен. Третичные условия – все добытое сверх нормы в 105 тысяч единиц маны в виде кристаллов остается за исполнителями контракта. Время исполнения задания – 720 локальных часов. Вскоре часы над сценой пропиликали, сигнализируя об окончании времени, выделенного на выбор гильдии. Двери открылись не в тот коридор, через который мы пришли, а напротив него, у самой сцены. Там вдали виднелся городской энергетический купол в форме сот с тысячами припаркованных батискафов. Цередрих повел нас на самый нижний уровень пристани, по пути выкинув початую бутылку со спиртным. Я оказался прав, когда предположил, что он симулировал в зале опьянение. Транспортное судно профессионального шахтера отличалось от гражданских усиленным корпусом. На крыше нашлись поручни для внешних пассажиров. В иллюминаторах стояли бронестекла, которые сложно разбить даже ратнику. Салон внутри рассчитан на перевозку 20 пассажиров, капитана судна и первого помощника. Убого, но батискаф далеко не подлодка, рассчитанная на долгое автономное пребывание под водой. Скорее, аналог пригородного автобуса в водном мире. Только когда мы сели в батискаф и отплыли от Этарофу, я позволил себе незаметно для группы выдохнуть. В иллюминаторе светящийся купол города становился все меньше и меньше. Выбрался. Жаль, что Тео так поступил, но и мне надо о себе сейчас позаботиться. Я не врал, когда говорил, что жутко голоден. Технически я не ел больше месяца, и мой организм после лечения срочно требует еды. Однако выбраться из Этарофу сейчас важнее. Еще когда мы ехали на Монобусе, я заметил у большинства людей, именно людей, а не эльфов, гномов и гоблинов, первые признаки заболевания тем же вирусом, которым был заражен и я. Водитель так и вовсе подцепил все 6 его фрагментов и странно дергал головой, словно его тело начало изменяться. 3 из 6, 4 из 6 и, наконец, 5 из 6. Весь Этарофу буквально кишит зараженными людьми, даже не зная об этом. Черт его знает, в какой филиал ада превратится это место через неделю. Еще в доме Теодора, лежа в аквариуме, я искал способы избавиться от найденного фрагмента вируса. Стимуляция ауры вызывала не исцеление, а наоборот, бурный рост числа зараженных клеток. От высокой концентрации маны вирус впадал в спячку. Тот факт, что я застрял между жизнью и смертью, стал кругом спасения, не дающим неизвестному заболеванию развиваться в моем теле. Пока Теодор меня лечил, количество зараженных клеток выросло до предела, проникая во все органы. Но новые фрагменты вируса не появлялись. По какой-то причине, возможно, благодаря иммунитету, никто в семействе Аун не был заражен. Даже Тео, каждый день контактирующий с другими людьми, касаясь воды в аквариуме, не подцепил заразы. В итоге победило время. На 31-й день, так и не получив новых фрагментов, вирус в моей крови сам начал стремительно погибать. Возможно, в его ДНК был заложен некий природный механизм старения и смерти. А мой организм за следующие сутки довел изученность фрагмента вируса до 100%, научившись вырабатывать антитела к 1 из 6 фрагментов. Позавчера тело полностью очистилось от заразы. Сегодня утром в кабинете целителя, пока шло восстановление тела, я подхватил от Натана Анкрайта новый неизвестный фрагмент, 2 из 6. Иммунитет тут же взбунтовался и начал бомбить неприятеля неизвестными ему антителами. Но этот кусок вируса, видимо, лечится как-то иначе, так как мой организм за 2 часа не продвинулся в его изучении ни на процент. Зараза, питающаяся аурой носителя, начала быстро распространяться по всему телу. Еще в больнице я создал тонкий, едва заметный доспех духа, боясь подцепить еще какую-нибудь гадость. Поэтому свалить из города, полного зараженными людьми, не самая плохая мысль. Особенно если ты сам был одним из разносчиков этого опасного для людей заболевания.